Глава 24. Мы переждали дождь. Группа спасенных школьников под чуткой охраной в виде меня, Алисы, Анны, Лизы и Кати медленно, но верно выдвигалась в сторону торгового центра. Так как территорию возле школы мы зачистили ранее, первые 100 метров прошли без особых проблем. Но вот дальше... Не знаю, прятались ли где-либо выжившие рядом со школой, но после очередного ливня пустые улицы кишили медленными. Причем не покусанными, а некоторые свежак. Да, они были такими же, как и типичные, правда, несколько посерьезнее. Так как я видел их уровни, отныне мне показалось кое-что странным. Во-первых, были высокоуровневые медленные, на которых и царапинки не было. То бишь, дети дождя. Во-вторых, был переизбыток мутантов. Правда, тоже новых. Медленные, с несколько измененной структурой тела. В них, конечно же, узнавалось человеческое начало. Но и наличие странной черной шерсти было прям фу. Первая неделя. Неделя оборотней. Пробурчала Аня, вглядываясь из-за машины, в новых. Мне это сравнение что-то напомнило. Вторая неделя. Неделя удачи. Продолжила она. Третья неделя. Неделя вурдалаков. Так, стоп. Анютик. Я приблизился к сидящей на асфальте Демонессе и уселся рядом. Что еще за неделя? К чему это? Она повернула ко мне голову и меня чуть в дрожь не бросила. Белые, словно молоко, глаза не имели зрачков. Она была все той же демонессой, теплой на ощупь и дышала. Была живой. Ядро дарует миру еженедельные испытания. На этом, собственно говоря, все. Глаза закатились, и когда я схватил ее за плечи, вернулись в норму. Чего? В ее чуть придурковатом лице все вернулось на круги своя. Что хотел? Я коротко пересказал то, что она сказала, но она лишь пожала плечами. Мол, ничего не говорила. Хотя, прочитав мои мысли, выстроила образ того, что я видел своими глазами. И никак, сука, это не прокомментировала. Дабы не натыкаться на новых существ, мы решили сделать большой крюк, пройдя с другой стороны комплекса многоэтажек. И выйти к торговому центру со стороны известного нам магазина. Заодно собрать то, что не утащили на себе после первого раза. Я же собирался свалить после этого. Дальнейший путь был без особых трудностей. Обойдя группу мохнатых медленных, мы вышли к северной части торгового центра и зашли в магазин. На наше счастье, кроме четверых медленных, больше никого не встретили. А я же даже не обратил на них внимания. Алиса справилась на ура и, кстати, подняла третий уровень. А вот когда мы вернулись на подземную парковку, меня ждало собрание. Самым удивительным было то, что выживших прибавилось. А это было проблемой, которую почему-то свалили на меня. Ну как свалили? Заставили поразмыслить над этим. И как вы собираетесь кормить почти сотню ртов? Спустя полчаса разговоров между Виктором и одаренными я наконец подал голос. Вы не замечаете очевидной проблемы? О чем ты? Кажется, Виктор действительно не понимал меня или же ничего не видел. Люди не помещались на складе. От слова совсем. Ибо спальные места уже разрослись по всей подземной парковке. Протолкнуться было негде. Катя, судя по всему, расчистила местность от машин, и кто-то уволок трупы медленных. Но и этого было мало. Нужно искать новое убежище, в котором будет только один вход и выход, как здесь. Сухо ответил я. Ибо придут другие выжившие. Будет больше ртов, больше забот. И еще десяток здесь уже не расположить. А если будете укладывать людей непосредственно возле входа, это приманит медленных. А они уж, если соберутся толпой, устроят здесь пиршество. Это Маша, которая меня перебила, встала посреди склада. Если не учитывать мутантов. Понятное дело, какая-нибудь собака или кошка с неестественной высотой прыжка полакомится ближайшими. Но начнется давка. И в этой давке погибнет еще больше народу. Смекаете? Меня немного смутило ее заявление. Нет, она, безусловно, была права. Но у нее не было здесь никакой власти. Тем более она более яростно высказывалась насчет выживших и защиты. Она что, выслуживается перед кем-то? Перед тобой, прошептала сидевшая рядом со мной Аня. Нравишься ты ей. Вот и пробует побыть твоим голосом. Если хочешь, я... Она опять начала нести пошлую чепуху, но я не слушал. Все внимание было на людей, на их реакцию. Но никто ничего не сказал против. Маша, которая ждала моего одобрения, его не получила. Я просто продолжил. Если даже забыть о бытовых мелочах, таких как разделение мужчин и женщин, здесь очень мало места. Постоянная подобная давка – это психологическое давление. А если кто-то заболеет? Мои слова принесли нужный посыл. Виктор задумался. Серьезно задумался. Ни гигиены, ни способов защититься. Даже личные дела. Я скромно промолчал, и все поняли, о чем я. Банальный туалет, нужда справлялась на улице. Около ворот, в самом дальнем углу. Ладно, 10 человек. Ну хер с ним 20, но не сотня. Предложений, как все решить, не поступило. Впрочем, меня это не волновало. Оставив Виктора и его приближенных размышлять над всем этим, я вышел из помещения и направился к воротам. За мной, словно собачонка, поплелась Аня, недовольно бурча что-то себе под нос. Наконец, когда мы остались наедине и рядом не было ни одного одаренного, даже Алисы, с моей стороны посыпались вопросы. «Аня, я внимательно посмотрел на ворота. Нам пора уходить, но...» Она прильнула ко мне и крепко обняла, прошептав. «Давно пора было бросить этот мусор. А я ведь не это имел в виду. Но я все же решил договорить. Мне нужно кое-что узнать от тебя». Понимая, что она от меня ничего не получит в данный момент, Демонесса указала на ржавую машину чуть в стороне. И когда мы сели вовнутрь, я продолжил. У меня вышло уведомление об эволюции, что я могу принять испытание, чтобы ее пройти. А также я посмотрел на ее радостные глаза и невольно улыбнулся. Когда я убил босса, в самом конце, когда смахивал все эти записи с глаз, в шкале вышла еще одна надпись. Какая? Как бы сказать? Она забралась на сиденье с ногами, чуть повернулась ко мне и приблизилась лицом, чуть ли не тыкая в мой нос своим, и прошептала: «Просто покажи». Я ей сказать, либо ответить ничего не успел, когда ее влажный язык проник в мой рот. Не знаю, почему я не оттолкнул ее. Наоборот, пошел навстречу. В организме проснулось яркое желание, которому, казалось, вот-вот я бы дал выход. Но Демонесса сама все прекратила. Запыхалась даже. Она отпустила меня и, тяжело дыша, перевернулась и легла головой на мои колени, упираясь щекой во что-то твердое. «Странно», — она говорила еле слышно. «Тебе предлагают на выбор всего 5 раз, хотя их в 10 раз больше». Это я знал и без нее, точнее понимал. Но все же вызвать эту строку у меня не получалось. Благо Демонесса помогла. Она что-то прошептала, и каким-то образом на сетчатке моего глаза появилось множество сообщений. Только вот наименования рас, которые я прочел, были подобны тем, какие я видел в компьютерных играх. Внимание! Ошибка! Ошибка! Вы не можете получить испытание эволюции, пока не выберете расу. Показать доступный список? Да, ответил одними губами. Вы можете выбрать одну из следующих рас. Человек. Темный Серафим. Демон. Древний. Первородный. Это сообщение я получил, когда сидел на первом этаже школы, пережидая дождь. Но в связи с усталостью и внутренними терзаниями насчет дальнейшего пути, просто убрал уведомление. Даже забыл про кристаллы, кстати. Аня вновь заговорила. Меня немного смущает то, что нужна раса для испытания. Все-таки это первая эволюция. А выбор расы обычно только после второй на 40-м уровне. Я посмотрел в кроваво-красные глаза и не увидел ничего, кроме уведомления. Значит, это действительно чуть выходило за рамки типичного. И что делать? Она молча посмотрела на меня и тяжело вздохнула. Обычно у одаренного, ну... Она прикрыла глаза, словно что-то вспоминала. Ну, минимум, предлагают на выбор от 10 раз. Но никак не 5. И... Мне показалось, она специально создавала некую интригу. Это, конечно же, раздражало. Каждая раса уникальна по-своему. Она улыбнулась и подняла голову с колен. Выбирать нужно с умом, даже... Она уселась на свое место. Если их так мало. Это я понимал и без нее. Мне нужно было выбрать свой путь. Но кроме расы человека... Короче, я не знал, что мне выбрать. Никакой подсказки о расе не было. Я понимал, кто такие демоны и люди. Все. Остальное для меня — темный лес. Она прочла мои мысли, пока я был в замешательстве, и пошел поток информации с ее уст. Люди весьма простые по своему применению. То бишь я мало изменюсь. Конечно, людям дозволено различие магии или их микс. Я могу владеть сразу несколькими стихиями. Но и иметь свои недостатки, такие как банальный возраст. У одаренного, который встает на путь человека, срок жизни, конечно, больше, чем у обычного выжившего. Но и на этом все. Никакого природного иммунитета к внешним раздражителям, физическая слабость и прочее. Не самый лучший выбор. Плюс вернутся все эмоции, которые в теле одаренного выключила словно по щелчку пальцев система. А это очень плохо. Вернется сострадание и совесть. Это минимум. Темные серафимы — что-то типа темных ангелов. У них достаточно специфичная магия. Сильная, но... ей не особо воспользуешься. Они прирожденные мечники. Выбор этой расы доведет до идеала мое владение клинком. Только... нужно ли оно мне? Демоны бывают двух типов. Также маги и воины, как и люди. Они априори сильнее людей в несколько раз. Но и тоже имеют свои недостатки. А вот какие, Аня не сказала. Лишь коварно улыбнулась и сморозила пошлость про «Сможешь не вылезать из постели сутки напролёт, милый?» Древняя раса полубогов, что меня и так заинтересовала. Раз я иду по его пути, а не прирожденные убийцы. Спокойно совмещают магию и оружие. Имеют множество скрытых навыков, что тоже звучит очень вкусно. Но демонесса мало что про них знает, ибо и встречала редко. Благо, что врага такого не было, добавила она. Наконец, первородный. Аня сделала паузу и прикусила нижнюю губу. Я ничего, просто ничего о них не знаю. Это что-то... Она прикрыла глаза, вспоминая. Что-то связанное с долгожителями. Они словно Носферату могут прожить не одну сотню лет. И вроде как являются сильнейшими воинами. Почему вроде как? Я встречала первородного в своем первом мире. Пробормотала она. Один воин истребил целый демонический род. Когда ядро пришло в мой мир. Одаренный может прожить несколько сотен лет, иметь такую силу, способную истреблять целый город. Меня немного смутили ее факты. Да, и даже гораздо больше. Она акцентировала внимание только на времени жизни. Достигнешь определенного результата, переживешь свой мир так, как я. Она сделала короткую паузу. И, возможно, перейдешь в следующий мир, так как это сделала я. В каком смысле? Такого я еще не слышал. Станешь полубогом. Как и древние, что ли? Я не знаю. Она закрыла глаза и облокотилась на сиденье. Я не помню, из-за чего ядро начало перемещать меня по мирам. И таких, как я, много. Сильнейших. Как будто это не мир, а сервер. Становишься сильнее, попадаешь на битву между сильнейшими игроками, гильдиями другого сервера. Побеждаешь, остаешься там или идешь дальше. Неужели и с моим миром так же? Фактически ты можешь бесконечно качаться и вечно жить, а потом стать чем-то высшим. Бессмертным, возможно. Она внимательно уставилась в мое удивленное лицо и приблизилась. Прикинь, целая вечность. Со мной. Как красиво и как страшно звучали эти слова вместе. Конечно, жить вечно — мечта идиота. Ибо ты будешь видеть, как умирают твои близкие люди, гибнут целые миры, и ты вновь и вновь теряешь тех, кто оказался рядом. Это не та вещь, которую можно было вынести. Даже если откинуть всю человечность. И также, целая вечная жизнь в одиночестве? Меня не радовала такая реальность. Хотя, что делать-то дальше? Первым делом я успокоился. Сделал несколько глубоких вдохов-выдохов, и демонесса продолжила. Если ты боишься вечности, то подумай о силе. Хочешь быть сильным? Возьми первородного с долголетием, разберешься по ходу событий. Человек слаб. Демон самолюбив. Серафим не то, что тебе нужно. Древний либо первородный. Я бы настояла на последнем варианте. Но... что но? Опасный выбор. Тебе придется заплатить за это определенную цену. Например, более трудные испытания, серьезное изменение личности, а также... что также? Мне надоело, что она говорит обрывками. Я не знаю, как они выглядят. Не помню, хоть убей, не помню. Вдруг ты станешь девкой? Вдруг в их расе нет другого пола, и они... Ага, блин. Я выругался. Почкуются, они трахаются. Понял, принял. Больше я не слушал ее. Закрыл глаза, тщательно все взвешивая. Прошло аж 5 дней нового мира. Сколько людей умерло. Поток мысли был неконтролируемым. Общество рухнуло, люди оскотинились, я изменился. Я совсем другой, и это нравится. Аня молчала, читая мысли. А я, в свою очередь, просто сосредотачивался. Ну, сделаю я свой выбор. И что? Что-то изменится вокруг? Нет. Это новый мир, новая реальность. И мой путь выжить любой ценой. Я и так много херни наделал. Много кого убил, Раньше, возможно, в самом начале пути я бы отложил выбор, когда эмоций было больше. Но сейчас это не имеет значения, поскольку выбор расы древнего или первородного был равнозначен хождению по неизвестному пути, то наверняка это будет уж запредельно сложно, раз эти расы настолько могучие. Однако одна из этих рас сделает меня чертовски сильным. Однако существуют и недостатки, о которых никто и не знает. И не сделав выбор, я не узнаю. Но все же. Ну что? Аня загорелась, когда я перестал думать. Ты сделал свой выбор? Да, коротко ответил я. Человеком больше мне не быть. Я произнес фразу, от которой у нее слишком сильно изменилось выражение лица.